7. Они провожают Ходжеса взглядами, когда у Джерома вдруг возникает вопрос. «Холли, а как ты добралась сюда? На такси?» Она качает головой и указывает на стоянку. Там, в трех рядах позади Ренглера Джерома, серый седан. Мерседес. «Он стоял в гараже?» Она видит отвисшую челюсть Джерома и начинает оправдываться. «Я умею водить машину, знаешь ли. У меня действующее водительское удостоверение. Я никогда не попадала в аварию. И у меня есть страховой полис от Allstate. Знаешь, актер, который рекламирует Allstate на телевидении, играл президента в сериале «24 часа». «Это же автомобиль». «И что такого? Он стоял в гараже, ключи лежали в вазочке в холле. Что такого?» Джером замечает, что никаких вмятин и царапин нет. Фары и лобовое стекло, скорее всего, заменили. Мерседес выглядит как новенький. Никто и не подумает, что его использовали, чтобы убивать людей. «Джером, ты думаешь, Оливия бы возражала?» «Нет», — отвечает он, — «скорее всего, нет». Он представляет себе радиаторную решетку, залитую кровью, свисающие с нее обрывки одежды. «Сначала двигатель не заводился, аккумулятор сел, но в гараже я увидела переносное пускозарядное устройство и знала, как им пользоваться, потому что такое же было у моего отца. Джером, если мистер Ходжес никого не арестует, мы сможем пойти в это фрогуртовое кафе?» Джером едва слышит ее. Он по-прежнему смотрит на Мерседес. Думает, они его вернули. Естественно, вернули. Автомобиль принадлежал Оливии Трелони. Она позаботилась о том, чтобы его отремонтировали. Но Джером готов спорить, что на этом Мерседесе она больше не ездила. Если и существовали призраки, настоящие, они наверняка обжили автомобиль и, может, кричали внутри. «Джером! Земля вызывает Джерома!» «А что?» «Если все обойдется, давай съедим по Фрогурту. Я сидела на солнце, ждала вас, и мне очень жарко. Я вас угощу. Конечно, я бы предпочла настоящее мороженое, но...» Остального он не слышит. Думает о мороженом. В голове щелкает так громко, что он морщится. Ему сразу становится понятно, почему лицо одного из киберпатрульных на экране компьютера Ходжеса показалось таким знакомым. Колени подкашиваются, и Джером приваливается к столбу, чтобы не упасть. «Господи!» — вырывается у него. «Что не так?» — Холли, кусая губы, трясет его за руку. «Что не так? Ты заболел, Джером?» Но он может только повторить. «Господи!»